Сэмюэл положил руку на плечо Лемке, тот стряхнул ее коротким жестом и медленно отправился к Билли. Теперь глаза старика были наполнены слезами ярости. Узловатые пальцы сжимались и разжимались. Все прочие наблюдали в гробовом молчании и страхе. «Ты переехал мою дочь на дороге, белый человек», — сказал он. «Задавил мою дочь и набрался такой Баржели Рулла явится сюда и говорит свои слова в мои уши? Эй, я знаю, кто и что это сделал. Об этом я позаботился. Мы обычно поворачиваем и уезжаем из города. Да, обычно так и получается. Но иногда мы добиваемся правосудия». Старик поднял корявую ладонь к глазам Билли и резко стиснул ее в кулак. Спустя мгновение из кулака засочилась кровь. Толпа вдруг забормотала, загудела. Не от страха или удивления, а в знак одобрения. «Правосудие Рома с Кумадой Егеном. О двух других я уже позаботился. Судья, он выбросился из окна две ночи назад. Он...» — Тадус Лемке щелкнул пальцами и дунул на верхний сустав большого пальца, как на одуванчик. «Что, мистер Лемке, это вернет назад твою дочь?» Она вернулась, когда Кэрри Росингтон упал из окна в Миннесоте. Губы Лемке искривились. «Она мне назад не нужна. Правосудие мертвых не оживляет, белый человек. Правосудие есть правосудие. Тебе лучше убраться отсюда, пока я еще что-нибудь с тобой не сделал. Думаешь, я не знаю... Чем ты и твоя жена занимались? Думаешь, я не вижу? Я вижу. Спроси любого из них. 100 лет я уже вижу все. Послышался возрастающий шум в толпе табора. «А мне наплевать, сколько времени ты видишь все», — сказал Билли. Он протянул руку и взял старика за плечо продуманным жестом. Послышалось гневное мычание толпы. Сэмюэл Лемке торопливо пошел к нему. Тадус Лемке повернул голову и коротко сказал что-то на роме. Молодой цыган остановился в нерешительности. На лицах многих отразилось то же выражение нерешительности, но Билли этого не увидел. Он видел только Лемке. Он наклонялся к нему ближе и ближе, пока его собственный нос... едва не коснулся кошмарной, сморщенной, губкообразной впадины на лице старика. «Подавись ты своим сраным правосудием!» — сказал он. «Ты в нем понимаешь столько же, сколько я в реактивных двигателях. Сними с меня это!» Глаза Лемке уставились в глаза Билли этой ужасающей пустотой. «Убери руку, а то я сделаю еще хуже», — спокойно произнес он. «Настолько хуже, что ты сочтешь за благословение то, что я с тобой делал до сих пор». На лице Билли вдруг появилась улыбка, жуткая улыбка скелета, полумесяц, положенный на спину. «Ну, давай, действуй», — сказал он, — «попытайся. Но ты сам понимаешь, я знаю, что не сможешь». Старик безмолвно смотрел на него. «Потому что я сам себе помог», — сказал Билли. «Они были правы. Это партнерство, разве не так? Партнерство проклявшего и проклятого. Мы с тобой вместе замешаны во всем. Хопли, Росингтон, ты и я. Но я признаюсь, дед, моя жена мне... сдрочивала в моем богатом автомобиле, все так, но твоя дочь вылезла между двух машин посреди квартала, как будто ворон считала. Это тоже правда. Если бы она шла по положенному переходу, была бы жива. Ошибка с обеих сторон. Но она умерла, и я не могу вернуть назад время. Так что одно другое уравновешивает. Не лучшим образом, но как-то уравновешивает. В Лас-Вегасе, старик, это называют толчок судьбы. Вот тут и случился толчок. И давай на этом прекратим.